озорные, но просто неотразимые птицы. Глядя, как два кия, вымазав клюв маслом с крошками хлеба, дерутся за очередь скатиться с крыши, бронят друг друга, взъерошив хохолок и хлопая крыльями, так что оранжевая подкладка горит на солнце, превращая их в ожившие костры, я думал о том, как жаль, что этих обаятельных птиц многие в Новой Зеландии считают врагом общества номер один. Дело в том, что киа пристрастились к салу домашнего животного, которое новозеландцу дороже родной матери — овцы. Спору нет. Найдя овечью шкуру или тушу, киа не упустят случая попировать, но фермеры уверяют, будто дело этим не ограничивается, будто птицы нападают на живых овец и убивают их ради сала. Достоверные случаи действительно отмечены, но никто еще не исследовал, все ли киа ведут себя так, и в самом ли деле они причиняют такой ущерб, как это утверждают фермеры. Но попробуйте сказать об этом овцеводу, да еще добавьте, что, по-вашему, не жаль потерять несколько овец ради удовольствия иметь соседями киа, и можете вызывать скорую помощь. И тем не менее киа, большой, красивый, шумный, озорной и своенравный киа, олицетворяет край диких гор, Новую Зеландию. Этим веселым чудаком и безобразником надо гордиться. А вместо этого... И так ведь бывает со многим, что украшает нашу жизнь. Его нещадно преследуют и убивают всюду, где только застигнут. В качестве прощальной виньетки из Новой Зеландии предлагаю вам такую картинку. На заднем плане гора Кука с обтрепанной по краям шапкой розового снега и лениво ползущими по склонам клочьями утреннего тумана, который мягко обволакивает скалы и скрывает шрамы после недавних обвалов, а на фоне горы стремительно летят энергичные птицы, только крылья вспыхивают огнем на солнце, да веселые звонкие крики «Киа! Киа!» раздаются между седых скал. Часть вторая. Чердак мира. Прибытие. Различая пернатых, что больно кусают, и усатых, что рвут вас когтями, охота ворчуна. Славный, надежный корабль «Ванганелла», на котором мы отплыли из Новой Зеландии, несомненно, одно из самых очаровательных судов, на каких мне когда-либо приходилось путешествовать. Поразмыслив, я пришел к выводу, что «Ванганеллу» проектировала какая-нибудь прижимистая кинокомпания, которая стремилась объединить на одном судне, возможно, больше различных стилей и эпох, начиная с Елизаветинской и кончая 20-ми годами нашего столетия, с их гладкой, лишенной всяких украшений мебелью. Не были забыты и худшие образцы эпох, носящих имя французских королей или английских Эдуардов. Куда ни пойди, всюду двери с надписью «Тюдоровский покой» или «Пальмовый уголок» или еще что-нибудь в этом роде, а откроешь и в самом деле «Тюдоровский покой» или «Пальмовый уголок». Стоило сесть на этот корабль хотя бы ради того, чтобы увидеть мозаичные колонны в столовой, подкупавшие своей откровенной вульгарностью. На этом судне, которое словно привиделось в кошмаре специалисту по интерьерам, мы и познакомились с Гертой. После обеда, досыта налюбовавшись мозаичными колоннами, мы пошли пить кофе в некое подобие шекспировской библиотеки. Кругом сплошные дубовые балки и подшивки панча в пожелтевших переплетах. И наметанным взглядом принялись изучать наших спутников по плаванию. После нескольких лет морских путешествий у вас вырабатывается своего рода шестое чувство. Вы легко определяете, кто из пассажиров будет на всех нагонять тоску, кто возьмет на себя роль затейника и так далее. После долгого, внимательного изучения сидящих за столиками, я повернулся к Джекки. «Здесь есть только один стоящий человек», — твердо сказал я. «Кто именно?» — спросил Крис, который был новичком в этой игре. «Она сидит вон там, под тюдоровской жаровней». Осмотрев мою избранницу, Крис и Джеки удивленно повернулись ко мне. Их можно было понять.